Глава 21. Арсений. В мозгах коротит. Маришка в моих руках, теплая, мягкая, податливая. Немного испуганная, но от этого еще более желанная. Совсем скоро, когда осознает свою власть над мужиками, она превратится в роковую женщину. Совсем скоро мне придется отказаться от нее. Вжимаясь в нее стояком сзади, расстегиваю, снимаю бюстгальтер и обеими руками накрываю упругие холмики. Марина, замерев, часто дышит. Послушная девочка, согласная на все, что я захочу. В глазах туман, член ноет от нетерпения, словно всю эту неделю у меня не было секса. Толкаюсь бедрами, и она, упираясь тазом в комод, едва не ложится грудью на шуршащую бумагу букета. «Блядь!» — смахиваю его на пол. «Иди ко мне!» Развернув ее, обхватываю талию и усаживаю на столешницу. Глаза ее огромны, зрачки расширены, по щекам расползлись розовые пятна. Рот приоткрыт. Эти губы. Дурею от них. Обхватив острый подбородок, втягиваю нижнюю в рот. Больно, наверное, потому что Маришка тихо шипит. Выпускаю и сразу целую вторую. «Язычок дай», — хриплю я. «Высунь язык, Марин». В глазищах страх вперемешку с азартом плещется. «Если бы ты умела читать мысли, малыш, если бы увидела мои фантазии...» Открыв рот, высовывает язычок. Я делаю то же самое, медленно облизываю его своим и залпом выпиваю Маришкин стон. Вгрызаюсь в ее рот и чувствую, как она обвивает меня ногами. Резко подтягиваю к себе ее бедра и врезаюсь стояком в промежность. Искра из глаз. «О, Господи!» — шепчет она. «О, Господи!» Дергаю и срываю с шеи галстук. Марина вытягивает рубашку из брюк. Я нервными движениями вырываю пуговицы из петлиц. Глядя на бесстыже острые ее соски, швыряю рубаху на пол и, подхватив ее под бедра, отрываю от комода. «Арсений Рустамович!» — вскрикивает, хватаясь за мою шею. «Арсений! Или Арс!» — прикусываю зубами подбородок. «Еще раз по отчеству назовешь — накажу». Вижу, как порочные губы изгибаются в довольной улыбке. Как по ним пробегает кончик розового язычка. «Хорошо». Прижимаю к себе теплое податливое тело, прихватывая губами участки кожи на ее лице и несу в гостиную на диван. Осторожно укладываю ее и накрываю своим телом. Маришка, выдыхая, немного изгибается подо мной. Горячая, чувственная девочка. Замедленно моргая, смотрит на меня расфокусированным взглядом, кусает губы. Я просовываю между нами руку и развожу ее ножки в стороны. Не сопротивляется, лишь вдохнув воздуха, как перед прыжком в воду, на миг зажмуривается. «Не болит больше?» — спрашиваю, накрывая ее промежность ладонью. Отрицательно мотает головой. Касаюсь кружева ее белья. «Оно, блядь, насквозь мокрое!» Не сдержавшись, сжимаю ее ладонью и давлю двумя пальцами во влагалище прямо через ткань. Откидывает голову назад, хватаясь за собственные соски. «Мать вашу, это не девочка, это беда! Моя беда!» Нутро выворачивает своей искренностью, нервы узлами вяжет. В штанах бешеная пульсация от желания выбыть ее сейчас же. Начинает болеть низ живота, но похуй! Я сдохну, если не распробую ее вкуса. «Давай снимем, Мариш». Сиплю, словно на шее удавка. «Помоги мне». Выпрямив ножки, она приподнимает таз, и я быстро стягиваю с нее трусики и развожу колени в стороны. «Арсений Рус...» Развожу шире и прижимаю их к животу. От увиденного рот моментально наполняется слюной. «Боже, что вы...» «Сама под коленками держи», — велю, располагаясь ниже. «Нет, пожалуйста...» «Будь послушный, малыш». Склонившись, провожу языком от низа до самого верха и, глядя ей в глаза, раскатываю вкус во рту. Так и есть. Свежие сливки. Усмехаюсь на ее ошарашенный полупьяный взгляд и возвращаюсь к лакомству. Ныряю языком во влажные набухшие складочки, целую, охреневая от кайфа, и, мягко обхватив клитор губами, чувствую, как в кожу головы вонзаются острые ноготки. «О, боже, да, да, Арсений Рустамович!» Под громкий вскрик царапаю бугорок зубами. «Сказал же, накажу!» «Ай, Арс! Еще! Еще языком!» Меня никогда нельзя было назвать пиздолизом, поскольку кунилингус не жалую. Но с Маришкой... Ее я себе на лицо посажу, чтобы каждый раз слышать еще. Откройся мне, Марин. Командую, когда она пытается свести колени. Максимально. Часто кивая, разводит ноги и подается ко мне бедрами. Я ввожу в нее два пальца и, давя ими на чувствительную точку по передней стенке, вбираю клитор в рот. «Мама!» — кричит малыш и начинает кончать. Выгибается всем телом, дергая меня за волосы и раздирая кожу. Я держу ее клитор во рту, пока не стихают спазмы. Потом, когда я научу ее сосать, она будет также выпивать мои оргазмы до последней капли. «О, боже! Боже! Это было...» — хнычет, прижимая меня к себе за шею. Закрываю рот ее поцелуем, делюсь ее же вкусом. Она принимает, бормочет что-то тихо, нежно прижимаясь всем телом. «Хочу тебя, малыш. Пиздец, как хочу. И я вас. Тебя. Тебя». Дергаю пряжку ремня, расстегиваю ширинку и быстро избавляюсь от брюк. Член рвет на части от желания. «Если больно будет, не молчи». «Хорошо», — лепечет Маришка, и тут я чувствую, как ее теплая ладошка обнимает мой ствол через ткань трусов. Втягиваю воздух со свистом. «Умница моя, девочка смышленая». Легонько толкаясь ей в руку, терзаю сладкие губы. Она обхватывает сильнее, сама начинает двигать рукой, а потом и вовсе тянет резинку трусов вниз. Я, чтобы облегчить ей задачу, подаюсь немного вверх. Марина замирает на мгновение, а затем стягивает трусы, и член упирается в ее мягкий живот. «Потрогай его». Прошу, глуша рвущиеся изо рта стоны. И она делает это. Обхватывает ствол ладонью и, нежно лаская его, смотрит в мои глаза расширившимися зрачками. «Нравится?» — хриплю, пытаясь улыбнуться. «Мне очень. Он такой твердый и гладкий, и большой. Сука! Я извращенец, потому что помешался на идее быть у нее первым во всем». Питаться ее чувствами, эмоциями, впечатлениями. Сделать ее зависимой от меня. Свесив руку с дивана, нашариваю в кармане брюк фольгированный пакетик. Вскрываю его зубами и под внимательным взглядом Марины раскатываю его по стволу. Развожу ее ножки шире, скольжу пальцами по влажным лепесткам, мягко массирую вход, а затем, накрыв ее ладонь своей, начинаю в нее проникать. Блять, узко. Тесно, жарко. Больно? Нет. Удерживая собственный вес на одной руке, ввожу член до конца и, замерев в этом положении, касаюсь ее губ. Маришка, выдохнув, чувственно меня целует. Прихватывает нижнюю губу, втягивает ее в себя, влажно облизывает языком. Меня просто бомбит от того, как ловко эта девочка занимает мои позиции. Всего один тихий вдох — движение губ и взмах ресниц, и я чувствую себя 15-летним пацаном в объятиях опытной соблазнительницы. Девочка-огонь. Девочка-пожар. Беру ее за горло и врезаюсь резким толчком. Маришка распахивает глаза и тонко вскрикивает. Руки. Держись за подлокотник, Марина. Часто облизывая губы, она забрасывает руки за голову и прогибается в пояснице. «Мать вашу!» Завидуя самому себе, вонзаюсь пальцами в ее бедра и нанизываю на себя, пока в глазах звезды мерцать не начинают.